К банку мы добрались быстро, но уже на входе появились первые проблемы. Гоблины Северусу не нравились, это было заметно по выражению его лица. Он был угрюм на вид и в штыки воспринимал каждое обращение к своей персоне. Даже в моем сопровождении ему не становилось комфортнее. Нас провели к поверенному рода принц, который достал завещание покойного лорда. Все прошло довольно спокойно, как по мне. Единственным условием старого лорда в завещании был брак с чистокровной девушкой. Я под этот критерий подходила. Завещание рассыпалось в руках Северуса, и его палец черной змеей обхватило кольцо. Поверенный странно смерил его взглядом, то ли убеждаясь в схожести с принцами, то ли пытаясь понять, в каком же отчаянии должен пребывать уже зрелый мужчина, чтобы получить наследство рода. Я стояла рядом с любимым и молча поддерживала его. С ней ждал отказа, ждал высокомерного отношения, словно ему кинут подачку, будут заставлять оправдываться или умолять, а то и вовсе придется что-либо доказывать. Лорд-принц, так или иначе, но гоблины вручили новоиспеченному лорду-принцу все, что тому причиталось. Документы, векселя, гримуары, хранимые в банке Гринготс, шкатулку с драгоценностями, которую Снейп только осмотрел и отдал в мои руки. Когда мы покинули банк, уже смеркалось. Ужин в Хогвартсе мы пропустили, но возвращаться в школу не хотелось. Северус смотрел себе под ноги, стараясь осознать, что только что произошло. Он изредка поднимал глаза на меня. Чтобы помочь супругу развеяться, я сжала в руке Северуса выданный в банке нам одноразовый порт-ключ. Северус даже не сразу понял, что мы не вернулись в Хогвартс, а на крыльце абсолютно другого особняка, довольно запущенного и весьма старого. «Ну что, доставай ключ, давай посмотрим, что там у нас», — я извлекла палочку, задирая голову и оглядывая фасад. «Сигнальные чары не работают, отводящие почти рассыпались, запирающие уберет печать рода, которую ты принял». Северус вытряхнул из мешочка с вышитым вороном большой резной ключ, вставил его в скважину, обитую латунным окладом на серой толстой двери с облупившейся краской. Замок щелкнул неправдоподобно легко, словно дверь заперли только сегодня утром. Северус посмотрел на меня. «Все будет хорошо», — сжала я его ладонь. С ней аккуратно открыл дверь, тут же шагая за порог. Я настороженно посмотрела в черный провал дверного проема. Ступать на чужую территорию было страшно. Муж сделал несколько круговых жестов палочкой, сотворив диагностические чары для защиты. Несколько нитей сигнальных заклинаний порвались, натолкнувшись на эти элементарные энергетические сгустки магии Северуса. Это значило, что алтарь ослаб. Сердце дома почти погасло. Северус обернулся ко мне, его взгляд показался мне немного странным. «Нужно спуститься в подвал», — маг подал мне руку, на которой зловеще блестел в темноте перстень с черным камнем главы рода принц. В подвал вел весьма прочный каменный коридор. В его ответвлении располагался винный погреб, небольшая запущенная лаборатория, помещение, напоминавшее пыточную или тюрьму, а дальше коридор уходил резко вниз, переходя в пещеру. «Ты чувствуешь алтарь?» – тихо спросила я, ведь смутно представляла, каким бывает дом с алтарем. Я читала, что такой дом был почти живым. Не уверен, что это он, но что-то есть. Я никогда не был в этой части дома. Единственный визит в этот особняк запомнился мне только презрением со стороны старика. Коридор вывел в просторную галерею с высоким потолком, сделанную из серого камня. Церемониальный зал принцев напоминал пещеру с низким сводом. Северус первым произвел диагностические чары, расходящиеся по помещению, словно в воду бросили камень. Не хотелось бы попасть в какую-то старую ловушку или чего похуже. Алтарь отозвался, но очень слабо. Северус оглядывал густой мрак помещения, пытаясь найти факелы, курильницы или лампы, которые можно было бы зажечь. Выбрав в качестве источника света не до конца прогоревший факел, застрявший в узорном креплении слева от себя, Северус направил струю огня из палочки в его сторону. Мы смогли оглядеться. Помещение оказалось грязным, заваленным остатками обрядовой утвари и столь же захламленным в магическом плане. Настроенное магическое зрение выявляло целые пучки неубранных потоков, истончившихся только благодаря алтарю, который вбирал в себя все. Удалось наткнуться даже на какое-то проклятие, развалившееся на части и ослабленное настолько, что не навредило бы крысе. «Нужно бы прибраться», — высказала я мысли вслух. «Да, но стоит удержаться от использования магии», — сказал Северус. Как оказалось, за час можно сделать не так уж и мало. По крайней мере, пространство вокруг алтаря и сам алтарь оказались чистыми. Мы собрали паутину и вынесли пару тяжелых, но совершенно неуместных вещей. Потом разожгли огонь в специальных курильнях, дававших больше света. Я осмотрелась по сторонам, остановив взгляд на Зельеваре, стоявшего посреди зала с видом человека, победившего дракона. «Для начала, неплохо», — констатировал новоявленный лорд-принц. «Осталось определиться с обрядом». Я только кивнула, не имея понятия, как с этим разбираться. Семья Амбридж была чистокровной в седьмом поколении до брака отца. Своего рода у нас не было, но мы чтили магические законы, исполняя наставления предков. Для оживления таких святынь рода нужны были какие-то мощные действия, на уровне инстинктов. Убийство и половой акт подходили идеально. Убивать Снейп никого не планировал, оставалось второе. Муж посмотрел на меня. Я смутно догадывалась, что последует дальше. Северус подошел ко мне ближе, склонив голову на бок. «Долорес, я желаю, чтобы ты стала леди моего рода и матерью моих детей». Кажется, это была ритуальная фраза, но я не знала, как ему ответить. Северус протянул мне руку. Я инстинктивно вложила свою ладонь в его, ощущая тепло и безопасность рядом с мужем. «Я согласна». Северус потянул меня к алтарю. Разорванные узы. Примечание к части. Не бичина. Просто не на кровати такие удобные, что мне не хотелось открывать глаза. Я перевернулась на другой бок в поисках теплого, мягкого, уютного тела, возле которого провела ночь. «Северус», — пробормотала я, рыская руками по простыням с все еще закрытыми глазами. Затем воспоминания о прошлом вечере пронеслись в моей голове за одну микросекунду. Я резко села на кровати, уже полностью проснувшейся, прикрывая простыней голую грудь. Я увидела, что Снейп, конечно, был рядом, не в кровати. «Доброе утро», — сказал мужчина. «Как твое самочувствие?» Я прислушалась к своим ощущениям, но ничего странного не было. «Все хорошо. Где мы?» «В покоях лорда», — ответил Зельевар, откладывая на небольшой круглый столик толстый старинный фолиант. Я осмотрела комнату, которая на первый взгляд была крайне ветхой. Стены были облицованы темно-синей местами потрескавшейся штукатуркой. В комнате было два больших давно немытых окна. Штор не было, зато присутствовали карнизы из какого-то металла. Северус сидел в большом потертом кресле прошлой эпохи, столик и книга рядом с мужем, антиквариат. Из-за темного балдахина мне не удавалось разглядеть всю обстановку комнаты. Все говорили о запущенности помещения, хотя белье на постели было чистым и свежим. «После обряда», — заговорил Северус, — «несмотря на меня, в комнату перенес нас проснувшийся домовой эльф. Он может принести мне одежду?» — спросила я, ведь в комнате было ощутимо прохладно, учитывая, что за окном декабрь. «С этим пока проблемы, но я могу одолжить вам свою мантию», — сказал Зельевар. Я вздохнула и приняла его длинную мантию, которая еще сохранила тепло родного тела. Я завернула себя в черную одежду и стала босыми ногами на деревянный пол, по которому гулял сквозняк. Я села во второе кресло с ногами, чтобы ступни не мерзли. Несколько минут я наблюдала за молчаливым Северусом. Мой муж явно думал о чем-то неприятном. Существовало мало проблем, которые могли бы его так сильно озадачить. «Северус», — коснулась я его руки, привлекая внимание. «Вы теперь леди принц, родовая магия одобрила наш брак». Я вспомнила прочитанное. В одной из книг говорилось, что у каждого рода был свой источник родовой магии, сосредоточие чистой силы и магии, что накапливается веками и подчиняется оно главе дома и его наследнику. Она была как живая. Такие источники есть в каждой чистокровной семье. Обычно они располагались в родовых замках. Лорд древнего чистокровного рода – это не просто слова, это долг, обязанности, традиции, умения, сила и знания. «Это хорошо», — улыбнулась я, но муж не выглядел уж таким счастливым. Я тоже нахмурилась, не понимая, почему он себя так ведет. Мы уже давно обращали друг к другу по имени. Новый статус накладывает некоторые обязанности, покосился на старую книгу мой Зельевар. «Это кодекс рода». Я кивнула, понятное дело, что ничего в этом мире не дается даром. Если магия рода признала полукровку новым лордом, то что-то потребует у него взамен. Похоже, Северус знает о плате, поэтому так задумчив. «Северус, не молчи. Как леди, вы обязаны родить наследника», — ответил мой муж. «В чем проблема?» «Не поняла я. Мы состоим в браке. Вполне понятно, что супружеская взаимность подарит нам ребенка. Вы хотите от меня детей?» Зельевар был одновременно удивленным и серьезным. «Что значит дети для взрослых? Для кого-то они – камень на душе, для кого-то кровоточащая рана, для других – яркое солнце и луч надежды, для третьих – цветы жизни». Северус, что за глупые мысли в твоей голове? Я хочу от тебя детей. Конечно, не сейчас, а через год-два. Северус прикрыл глаза рукой и вздохнул, будто с облегчением. Я проснулся пару часов назад и успел немного побродить по нашему замку. Пообщался с некоторыми портретами. Кто же вселил эту мысль в твою светлую голову? Все внутри меня кипело от негодования. Мне так трудно строить отношения с Северусом, ведь он замыкается в себе каждый раз, когда я делаю шаг навстречу. Сейчас мы крепко связаны физическими отношениями. Мне приятно получать удовольствие и дарить его своему мужу. Если он и здесь перекроет мне все пути, наш брак станет безнадежным. Моя мать очень поздний ребенок, ведь покойный лорд-принц не ладил со своей супругой, говорил Северус. Предлагаю сжечь портрет этой старухи или лорда, раз они портят наши и без того непростые отношения, сказала я. Северус невольно улыбнулся. Как же хорошо, что мнение нарисованного придурка больше не тяготило моего любимого мужа. Как скажешь, ты теперь здесь хозяйка. Я присела на колени мужа и обняла его за шею. Не слушай никого, мы сами будем строить наши семейные отношения, как нам хочется. Собираешься меня терпеть? Я тебя люблю, сказала я, дыша в губы любимому. Северус наклонился и нежно поцеловал меня. Я обхватила ладонями его лицо, чуть наклонила голову, задевая кончиком носа щеку мужа. Северус целует мягко и бесцеремонно, вынося приличные мысли южным ветром. Мое сердце бьется рядом с его так же громко и часто. Наш поцелуй продолжается ярко, до исступления, до звонкой тишины, муж не разжимает руки. Мы тяжело дышим, но не спешим продолжать. Часы над камином пробили 8, у нас обоих сегодня есть первые уроки. Нам пора собираться, сказала я, не покидая объятий Северуса. У меня первым уроком Слизерин и Гриффиндор, вздохнул Зельевар, зарываясь носом в мои волосы. Мы неохотно встали, Северус пособственнически придерживал меня за талию. Еды в поместье не было. Старый эльф открыл нам камин, чтобы мы могли попасть в Хогвартс. Но мы обязательно скоро вернемся в наш дом. Дом – это место, единственное место, где ты в безопасности, где ты – это ты, и кажется, что ты совсем справишься, что даже стены и сам воздух тебя поддерживают. Дом недалеко от косой аллеи не давал такого чувства, я не ощущала, что то место мое. Я жила там, но особой привязанности не было. Возможно, родовое имение принцев станет моим родным домом. Я отодвинула жирный кусок мяса в сторону. Учительский стол, как и у детей, ломился от изобилия жирной пищи, хотя на ужин такой рацион вреден. Ужин должен быть легким и обязательно с молочными продуктами. Новое меню можно обсудить с колдомедиками в Мунго и ввести уже со второго семестра. Уверена, это сократит школьный бюджет и уменьшит работу эльфам, которые обслуживают замок. Больше забот о меню меня нервировал Сириус Блэк, который присутствовал в большом зале. Мой супруг все кидал на него уничтожающие взгляды, но лохматый темноволосый мужчина о чем-то увлеченно говорил с Хагридом около входа в зал и ничего не замечал. За своими размышлениями я не заметила, как поднялся со своего трона директор Дамблдор и попросил тишины, чтобы сделать объявление. Все профессора в недоумении посмотрели на мужчину, который, как казалось, постарел со вчерашнего дня. Дорогие ученики, коллеги, сегодня я хочу сообщить радостную новость. В стенах нашей школы двое учеников решили заключить магическую помолвку. Ученики аплодировали и поглядывали друг на друга, пытаясь узнать из толпы, кто же эти счастливчики. Я тоже смотрела в зал и наблюдала за учениками. За магическими законами помолвку могут заключать дети с 14 лет при согласии родителей или опекунов. Были в истории исключения, с 12, но эти помолвки можно пересчитать на пальцах. Гарри Поттер и Дженевра Уизли решили заключить помолвку. Давайте поздравим их. Дети громко зааплодировали, с некоторых сторон зала послышались свистки. Гарри, сидевшего в конце стола, вытолкали в сторону центра зала. Дженевра изящно встала со своего места, поправила рыжие волосы и с улыбкой подошла к Поттеру. Новоявленную парочку заставили выйти вперед. Гарри выглядел пришибленным, будто не понимал, что происходит. Дженевра радостно улыбалась всем, приглаживая рыжие волосы. Они выглядели совершенно по-разному, хотя помолвка – важное событие в жизни каждого мага. Что, у меня выпала вилка из рук, ведь я как опекун Поттера должна была дать согласие на эту помолвку. Долорес, перевел на меня взгляд Северус, который тоже не понимал, что происходит. Спокойно, это ошибка, говорила я. Директор вышел вперед и пригласил Сириуса Блэка, который стал рядом с Гарри, а за Дженеврой ее отец. Какие они быстрые. Я подскочила с места, желая остановить этот фарс. «Подождите, я», — начал Гарри, но его перебили. «Сахатик, это же твоя мечта», — сказал Сириус. «Мечта, я люблю тебя, Гарри», — взяла мальчишку за руку Дженевра. «Мне уже 14, и мы можем заключить помолвку». Девочка преданно заглядывала в глаза своего объекта обожания. Гарри вывернул свою руку из ее потных ладошек. Директор достал палочку, а Минерва принесла толстую книгу. «Я тебя не люблю, Сахатик», — заговорил Сириус. Поднялся балаган. Гарри начал кричать на крестного, который доказывал, что тот обязан заключить помолвку. Дженевра растерянно хлопала глазами и не понимала, почему ее обожаемый Гарри отказывается от нее прекрасной. Мистер Уизли тоже вставлял свои комментарии, отвлекая все от главного действия. Гарри неволен поступать так, как ему заблагорассудится, всегда оглядывается на мнение и желание других. Не позволю Гарри быть марионеткой на ниточке у опытного кукловода. Директор раскрыл книгу записи школы и начал обряд помолвки. «Властью, данной мне магией, запрещаю», — выкрикнула я, наложив силенце на Блика и Уизли. «По какому праву, директор Дамблдор, вы начали обряд без согласия сторон?» «Мисс Самбридж, сердечные дела учеников вас не касаются», — ответил мне мистер Уизли. «Вас никто не спрашивал», — подал голос Блэк. «Мужчина после суда изменился, но не в лучшую сторону. Он явно злоупотреблял алкоголем и пренебрегал нормальным питанием. Я представитель министерства и имею право задавать вопросы, мистер Блёк», — почти прошипела я. «Мистер Поттер, вы хотите заключить магическую помолвку с мисс Уизли?» «Нет», — твердо ответил мальчишка. «Гарри», — попыталась схватить на руку Гриффиндорца его несостоявшаяся невеста. Мистер Уизли успел остановить дочь, чтобы девочка не опозорилась еще больше. «Кажется, мужчина еще не настолько глуп. На правах опекуна я даю согласие на помолвку», — сказал Сириус. Слова Блэка поразили меня до глубины души, а в глазах Гарри я увидел разочарование. У мальчишки опустились плечи. Он вдруг стал меньше. Родной человек, который должен его оберегать и стать вторым отцом, лишал его права выбора. «Это несправедливо», — едва слышно прошептал Гарри, опустив голову. «Вы не являетесь опекуном мистера Поттера, мистер Блёк», — сообщила я. Все обернулись к директору, который, по мнению присутствующих, был магическим опекуном Поттера. Я сложила руки перед собою и уставилась на старика. Ожидали его ответа и все профессора, и ученики, которые наблюдали за всем с большим интересом. Не каждый день в Хогвартсе разворачиваются такие действия. «Мальчик мой», — заговорил директор слащавым голосом. «Подумай, Дженевра станет тебе в будущем прекрасной супругой. У золотого мальчика, наследника дома Поттеров в Гринготтсе, лежит немало золота, а парень вскоре должен победить зло и стать известным, как Локхарт. Чита Уизли хотела выдать свою единственную доченьку замуж за мальчика, который выжил и имеет много галеонов и славу, в которого Дженевра Уизли влюбилась еще в раннем детстве. Я уже подумал, это лишь помолвка, до брака еще много времени», — продолжал вещать директор. «Директор, не слишком ли вы настойчивы?» Вышла я из-за стола, сжимая в руках палочку. «Не лезьте не в свое дело», — возмутился Сириус. «Воспитание в чистокровных семьях хромает, раз этот вырос таким. Я бы на месте его матери шкуру бы спустила с непутевого сына за подобные высказывания. Мерлин, спасибо, что это не мой сын, в гробу бы перевернулась. Блэк, совсем манер не осталось», — вступился за меня Сириус. «Мне было приятно, что муж поддержал меня». Я легко улыбнулась дорогому человеку. «Смотрите, кто голос подал», — вспылил Сириус. «Возвращайся в свое подземелье, змей. Вы что-то имеете против нашего декана, мистер Блэк?» — подал голос Драко Малфой. Представители зеленого факультета раньше всех разобрались в этом фарсе и с любопытством наблюдали, пока Блэк не полез к моему мужу. Слизеринцы уважали Зельевара, хоть тот и был полукровкой. Сириус был справедлив к ним, защищал их от нападок остальных факультетов и предвзятости некоторых профессоров. «Рот закрой, пожирательский выродок», — крикнул на племянника Сириус. «У Блэка все в порядке с головой, в Мунго проверяют психику магов после Азкабана». Драко застыл на месте, не зная, как правильно ответить на унизительное оскорбление. С одной стороны, это кузен его матери и старшим грубить нельзя, а с другой, проглотить обиду маленькому аристократу было затруднительно. Я залепила Сириусу пощечину, ведь стояла ближе всего к нему. Потом перетащила несопротивляющегося Гарри себе за спину. «Думайте, о чем говорите, «Мистер Блэк, ты...» — выхватил палочку Блэк. «Леди Принц для вас, и официальный магический опекун Гарри Поттера», — провозгласила я на весь зал. «Жаль, что пришлось выложить этот козырь, но по-другому они не оставят Гарри в покое. К тому же я указала свою принадлежность к аристократии, чистокровные дети и ученики меня поддержат». Образовавшуюся тишину в зале прервал появившийся на мой вызов отряд авроров. «Всем оставаться на местах и сохранять спокойствие», — проговорил полноватый мужчина в красной мантии. Я вздохнула с облегчением, в конце концов отпустив руку встревоженного Поттера. Гарри открыл рот, собираясь ответить, но не успело это слово слететь у него с губ, как в поле его зрения случайно попало мое лицо. Я неуловимо качнула головой вправо и влево, чтобы мальчик молчал и не попал под горячую руку. Директор не смотрел прямо на Гарри, его злой взгляд был устремлен на меня. «По какому праву вы, господин директор, впустили постороннего человека в школу?» — спросил Аврор, поравнявшись со стариком. «Сириус Блэк — родственник одного из учеников, а еще мой давний друг, которого я пригласил на чашечку чая. А чай с чем был? Вопрос я не спешила задать, ведь доказательств у меня не было. Сириус Блэк часто вел себя неподобающе, поэтому доказать, что это влияние директора, практически невозможно. Кровь Блэка проверит в Мунго, в голове покопается легилимент, но Сириус легко поддавался внушению директора и без чар. Как можно так верить человеку, который настраивает тебя против семьи или племянника? Блэк настолько наивен, что не допускает мысли, что директор может быть неправ. Я поражаюсь. Вместе с отрядом авроров прибыло двое мракоборцев из отдела тайн, хотя я не посылала туда никакой информации. Кажется, в школе у них свой осведомитель. Для этого существуют дни посещения, напомнила я директору и всем присутствующим. Я подам на вас иск за попытку подстроить магическую помолвку без согласия моего подопечного. Аврор снова повернулся к Дамблдору. А вы сейчас под конвоем отправитесь в министерство. Там вам предъявят официальное обвинение, а суда вы будете дожидаться в Азкабане. Ах, вздохнул Дамблдор, ну вот, так я и знал, что мы наткнемся на это маленькое затруднение. Затруднение? Переспросила я. Не вижу никаких затруднений, мистер Дамблдор. Мне очень жаль, виновато сказал Дамблдор, но боюсь, что их вижу я. Неужели? Поражалась я человеческой наглости. Какую игру ведет этот старик? Да, дело в том, что вы заблуждаетесь, полагая, что я пойду с вами по-хорошему. Я вовсе не собираюсь идти по-хорошему. У меня нет абсолютно никакого желания сидеть в Азкабане. Конечно, я мог бы оттуда сбежать, но зачем тратить время? Скажу вам честно, что могу придумать миллион способов провести его с гораздо большей пользой. Лица авроров краснели на глазах. Можно было подумать, что они наливаются кипятком. Я старалась сохранять спокойствие, как и человек с короткими седыми волосами возле командира группы, единственных участников этой сцены, до сих пор хранивших молчание. Коротышка подбодрил Аврора кивком и двинулся вперед. Я увидела, как его рука будто бы случайно скользнула к карману. «Не стоит, да лишь», — вежливо сказал Дамблдор. «Я уверен, что вы прекрасный мракоборец, недаром же вы получили превосходно по всем жаба, но если вы попытаетесь применить силу, я вынужден буду причинить вам вред». Аврор по имени Далиш заморгал. Вид у него при этом был довольно дурацкий. Он посмотрел на меня, словно не знал, что делать дальше, и надеялся получить подсказку. «Мистер Дамблдор, напоминаю, что противостояние правосудию выйдет вам боком», сказала я, наставляя палочку на старика. Я волновалась, что директор может вытворить что-то ужасное и пострадают дети. «Вы не справитесь с нами в одиночку, Дамблдор», напомнил Аврор и приготовился к нападению. Дамблдор отступил на шаг назад, пригладив свою бороду. В большом зале внезапно появился Феникс. Все произошло слишком быстро. Фаукс сделал очередной круг и подлетел к Дамблдору. Тот поднял руку и ухватился за длинный золотой хвост Феникса. Вспыхнуло пламя, и оба они исчезли. «Где он?» – завопил Аврор, приподнявшись с пола. «Где он?» «Не знаю», – воскликнул Далиш. «Он не мог трансгрессировать», – сказал я. «Из Хогвартса нельзя выбраться таким образом. Лестница!» – крикнул Далиш, бросился к двери из большого зала, рывком распахнул ее и исчез за порогом. Авроры кинулись искать директора. Уверена, в школе они никого не найдут. Наступила долгая, томительная пауза. «Итак, мисс МакГонагалл», ядовито сказала я, «боюсь, это конец вашего друга Дамблдора». «Вы так думаете?» — презрительно откликнулась Минерва. Я покачала головой, мне не переубедить эту кошку и других профессоров. Они волком смотрели на меня, будто не Дамблдор на их глазах пытался принудить Гарри к помолвке. Гриффиндорец все еще стоял за моей спиной, нужно увести его из зала и напоить успокоительным. На ремонт большого зала уйдет много времени. Придется объявить о начале каникул немного раньше, чем положено. Примечание к части. Благодарна всем за выделенные ошибки в ТБ. Рождество 1 часть. Приказ Министерства магии. Долорес Джейн Амбридж Принц, генеральный инспектор, назначается директором школы чародейства и волшебства Хогвартс вместо Альбуса Дамблдора. Основанием настоящего приказа является декрет об образовании 28. Подписано. Корнелиус Освальд Фадж, министр магии. К утру эти объявления были развешаны по всей школе. Дамблдору удалось бежать, несмотря на усилия двух мракоборцев, авроров и генерального инспектора в моем лице. Новое назначение появилось уже на следующее утро после побега директора. В пророке появилась статья о попытке Дамблдора устроить брак национального героя с Дженеврой Уизли. Уверена, Уизли завалили гневными письмами и вапиллерами. Дочь из школы они временно забрали. Остальных учеников пока не сильно тревожило мое назначение на новую должность, но выделились гриффиндорцы. Они отказались посещать занятия, пока не вернут директора. Также профессора устроили забастовку с подачи МакГонагалл. В понедельник занятий не было, кроме зелий. К Снейпу пришли все по расписанию, даже гриффиндорцы. Мой любимый супруг оторвался на учениках, зная, что другие профессора не проводят занятия. Я написала доклад в министерство на каждого профессора и попросила министра отправить детей на каникулы раньше положенного времени. Фадж понимал, что ситуацию не решить так просто, и ответил согласием. Во вторник поезд уже забрал учеников на каникулы, хоть до Рождества оставалось больше недели. В пустой школе было непривычно спокойно. Я решила заняться ремонтом школы, а министерство прислало бригаду ремонтников. Два десятка учеников, которые остались в школе, с помощью попечительского совета разместили временно в Хасмиде. Я постаралась привлечь Филча на свою сторону, который впрямь оказался ценным помощником, поскольку в том, что касается знания тайных ходов и закоулков Хогвартса, ему не было равных. Хоть он и сквиб, но командовать бригадой ремонтников вполне может. Потом ему поможет профессор Флитвик, а лорд Малфой обещал провести положенные ритуалы. Я вернулась в свои комнаты поздно вечером. Из-за отсутствия детей и профессоров ужин не подавали в большом зале. Эльфы приносили его каждому человеку в замке отдельно. Я направилась в смежную со своей комнату, которую уже больше месяца Гарри использовал как свою спальню. Это было небольшое подсобное помещение, которое никак не использовалось. Мы с Гарри привели комнату в порядок, достали мебель и светильники, и получился приятный уголок. Сейчас Гарри лежал бледным на постели. Я присела на край и взяла его за руку. Мальчишка тревожно спал под действием зелья. В тот вечер, когда исчез Дамблдор, Гарри рухнул на пол посреди коридора, держась за голову. Я растерялась в тот момент и не понимала, что с ним. Помог Снейп, который решил сопроводить нас. «Поттер, что с вами?» — стряхнул его мужчина, пытаясь сфокусироваться на его глазах. «Больно, профессор, у гриффиндорца пошла кровь носом. Он лезет в мою голову». Гарри зажмурился, пытаясь подавить боль. «Поднимите щиты, Поттер. Вспоминайте наши уроки». Держал его за плечо Снейп. Я лишь бессильно смотрела на происходящее. «Не могу. Вы не бездарь, постарайтесь», — упрашивал его Снейп, что-то ища в кармане мантии. «Представьте квиддичное поле. Большое, зеленое, без конца и края». Гарри уткнулся носом в чужое плечо и застонал. Я растерянно посмотрела на мужа. «Поттер, Гарри», — с трудом выговорил мужчина имя гриффиндорца, — «не сжимайтесь, мысли должны концентрироваться на поле». «Поле», — повторил он, — «вы ведь любите мотаться по полю на метле, заставьте темного лорда за вами побегать». Снейп достал склянку с прозрачным зельем и поднял на меня глаза. «Помогите мне». Вдвоем мы разжали ему зубы и залили зелье в рот парня. Потом Снейп помог перенести мальчишку в комнату. Гарри метался во сне. Северус присел на постель к нему и взял за руку, а палочкой водил вокруг его головы. Я почти не различала слова мужчины, но мне вдруг стало спокойно на душе. «Северус никогда не причинит вред Гарри. Временно с ним будет все хорошо», — сказал зельевар, поправляя одеяло мальчишки. «Я никогда еще не видел подобной ментальной атаки. Лорд просто не способен причинить такой вред на расстоянии, не имея с человеком прочной связи в виде метки. Тогда, Почему Гарри так плохо? Не знаю, смотрел на спящего Северус. Долорес, Гарри носит защитный комплект наследника? Нет, нужно наведаться в банк. Думаю, у Поттеров припасен защитный комплект для наследника. Хорошо, той ночью мне так и не удалось поспать. В банке меня приняли не особо радушно. Гоблин, поверенный рода Поттера, долго изучал меня через очки и скупо кивнул. Как опекун я могла получить любой предмет из сейфа Гарри. Комплект мне доставили, но пришлось почти час ожидать в кабинете под немигающим взглядом неприветливого гоблина. Предоставленный комплект был неполным. Гоблин объяснил, что двух предметов не хватает, так как они остались на Джеймсе Поттере. Не могли же его похоронить с артефактами рода? К тому моменту лорд Поттер с супругой почили, а похороны проводил мистер Дамблдор, говорил гоблин. Разве артефакты не возвращаются в хранилище автоматически? Со смертью лорда хранилище опечатывается до назначения наследника. Мистер Джеймс Поттер не вступил в права наследия и вернуть предметы не мог. Захоронить артефакты с погибшими вполне могли, так раньше делали во многих странах. Вспомните даже пирамиды и саркофаги Соби. Если снять их с мертвого человека, то они будут защищать нового владельца? Спросила я. Гоблин поднял на меня разочарованный взгляд, будто я говорила о колесицу. Леди Принц, родовые артефакты потому и имеют такое название, ведь подчиняются только представителям своего рода, сказал гоблин. Я понял ваш вопрос. Забрать артефакт можно, но использовать нет. Спасибо. Я вышла из банка и аппарировала в магической границе Хогвартса. Направляясь в здание школы, я размышляла над всем. Читу Поттеров хоронили с почестями после гибели. Ответственным за это был директор Дамблдор. Он вполне мог снять браслет или другой артефакт с мертвого Джеймса. Только зачем? Артефакт был простой безделушкой, которая не принесла бы пользы. Но вот Гарри, надев неполный комплект, не сможет быть в полной безопасности. Я вернулась в комнату подопечного, около кровати которого сидел Снейп. Он сразу меня заметил и положил руку мальчишке под одеяло. «Как все прошло?» – спросил он, поднимаясь мне навстречу. «Неплохо», – достала я небольшую коробку. Я рассказала, что узнала в банке и спросила о месте, где похоронены Поттеры. Снейп вздохнул. «Я видела, что ему тяжело вспоминать о покойной первой любви. Давайте сходим туда после праздников», — сказал Северус. Я не стала настаивать и обняла мужа со спины. Гарри сидел на постели и смотрел, как за окном кружились снежинки. Ночью, пока все спали, шел снегопад. Их никогда не устанешь рассматривать. Хлопья падают бесшумно, плавно, будто танцуют в воздухе. Снег укрыл все белым блестящим ковром, преобразил землю, словно в сказке. Гарри хмыкнул про себя. Он перестал верить в сказку. Директор и Сириус причинили ему боль, и подросток с разочарованием смотрел на магический мир. Слава героя душила его. Хотел он подобной славы, только единицы знали правду, и лишь пара человек видела его настоящего, а не то, что хотела видеть и видела общественность. Да, он герой, не из-за того, что победил великое зло, а потому, что он не умеет сдаваться и борется за то, что ему дорого, что он честен и искренен. Он просто Гарри, Гарри Поттер и не более. Остальное – только ярлыки. Увы, некоторые не видят за ними истины. Гарри вздохнул и посмотрел в сторону новой одежды. Полчаса назад Долорес принесла ему одежду для ужина. В канун Рождества они собирались навестить семью мисс Самбридж. Гарри обнял себя за плечи, он не хотел никуда идти, ведь то была не его семья. Мисс Самбридж и профессор с ней заботились о нем последнюю неделю как о маленьком. Гарри не хотел портить им праздник своим унылым лицом. Раньше он бывал на праздниках в семье Уизли. Он всегда ощущал себя там как не в своей тарелке. Уизли. Они стали для Гарри, едва попавшего в магический мир, эталоном семьи, примером, но вскоре он заметил то, на что раньше не обращал внимания. Они не стремились к переменам, их устраивала жизнь в нищете. Да, они были бедны, но Гарри никогда не понимал, как можно жить в той лачуге, что они именовали домом, почему не поддерживать дома минимальный порядок и чистоту. Было много вопросов, на которые он не находил ответов. Теперь стали понятны причины, побудившие в свое время Билла покинуть родной дом и уехать в Египет в поисках лучшей жизни, причины, которые заставили Чарли отказаться от всего и жить бок о бок с драконами, которые, как знал Гарри, во многом были лучше людей. Даже Перси, хотя он его и недолюбливал, ушел из дома, не желая идти на поводу у родителей. Поступок мистера Уизли с его вынужденной помолвкой на Дженевре подкосил последние хорошие воспоминания об этой семье. Гарри громко вздохнул и пропустил появление незваного гостя в его комнате. «Поттер, почему вы еще не собрались?» «Профессор, можно я никуда не пойду?» Повернул голову к вошедшему зельевару Гарри. Он впервые видел Снейпа в таком виде. Мужчина был одет в брюки и темно-зеленый свитер, из-под которого выглядывала белая рубашка. В руках мужчина держал зимнюю мантию излюбленного черного цвета. «Поттер, это не обсуждается», — грубо сказал зельевар. «Вы не будете чахнуть тут в одиночестве в праздник. У вас 5 минут на сборы. Ждем вас внизу». Он вышел, а Гарри слегка улыбнулся. Он не переставал удивляться, как Снейп может быть таким язвительным и добрым одновременно, добрым и терпимым к нему. Похоже, брак принес этому язвительному человеку много счастья, которое он тщательно скрывал в своих глазах. Гарри ненадолго решил оставить свои проблемы и внутренние переживания, и окунуться с головой в атмосферу праздников в чужой семье. Он быстро оделся и спустился в уютную гостиную, где его уже ждали. Видно, он немного задержался, ведь взрослые занялись более приятным делом. Гарри покраснел, увидев целующихся профессоров. Он резко отвернулся, скрывая свое смущение. Профессор Снейп показал новую свою сторону, а профессор Амбридж выглядела счастливой. «Мы можем продолжить немного позже», — сказала Долорес. «Да, когда Поттер перестанет подглядывать». Гарри покраснел еще больше и вышел из-за угла. Профессор Амбридж тоже смутилась, но не спешила покидать уютные объятия своего мужа. «Простите, я не специально», — пролепетал парниша, не поднимая глаз. «Я не могла сердиться на Гарри, ведь мы ненадолго забыли, что не одни в домике». После праздничного завтрака, который прошел в Хогвартсе среди профессоров, мы вернулись втроем в мой домик недалеко от Косой Аллеи. Как ни странно, но почти все профессора вернулись в школу и выразили желание вновь приступить к работе. Я напомнила им о небольших изменениях после каникул. Частичный ремонт в замке почти окончился, и профессор Флитвик согласился проконтролировать его окончание после моего отъезда. Только декана факультета Гриффиндор не было, а профессор Трелла не появилась за столом нетрезвой. Я написала новую жалобу на нее министру. Уверена, что смогу за каникулы всеми правдами и неправдами выгнать ее из школы. Профессор-алкоголичка не нужна в магическом учебном заведении. Если в Мунго ей не помогут с этой зависимостью, то на работу в Хогвартс она не вернется. Гарри все еще топтался на месте. Я подошла и коснулась его расчесанных волос. «Все хорошо?» «Да», — запнулся с ответом Гарри. «Мне точно нужно идти с вами, это ведь ваша семья?» «Поттер, не глупите», — заговорил мой Северус. Гарри всегда реагировал на зельевара и резко поднял голову. «Гарри, ты мой воспитанник, почему я не могу взять тебя на семейный ужин?» — спросила я. «Ты хочешь остаться?» «Мне было больно думать, что Гарри неприятно находиться со мною или Северусом под одной крышей. Здесь должна быть другая причина». Я обняла мальчишку, вызвав тем недовольный взгляд мужа. «Может, мой воспитанник просто привык оставаться на Рождество в одиночестве?» «Нет, никто не должен быть один в такой вечер». «Гарри», — заглянула я в его грустные зеленые глаза, «если тебе не понравится, ты всегда можешь вернуться в этот домик назад камином». «Хорошо», — ответил подросток. Северус взял меня под руку и оттянул от мальчишки. «Кажется, мой зельевар немного ревновал к Гриффиндорцу. Я легко поцеловала мужа в щеку, чтобы он не расстраивался без причины. Взяв подарки для моих родителей и брата, мы подошли к камину. На самом деле я очень мало о них знала. Долорес почти не общалась с ним после окончания школы. Мать и брата она презирала, а отца считала позором, ведь он работал уборщиком в министерстве. Сейчас глава семейства Амбридж был на пенсии. Камином мы добрались в дом моих родителей. Я первой оказалась в просторной гостиной, наполненной домашним уютом и запахом свежей выпечки. Рядом с камином стояла нарядная елка, а в кресле сидел мужчина лет 40 на вид. Это был Арфорд Амбридж. «Долорес», — поднялся он с кресла, — «не ожидал, что ты все же явишься спустя столько лет». «Отец», — едва смогла проговорить я. Из камина вышел Северус и едва не вывалился Гарри, но муж успел его схватить за плечо. «Спасибо», — тихо сказал мальчишка. «Арфорд наблюдал за нами. Я же немного мялась в присутствии этого человека. Он был отцом Долорес и моим теперь тоже. Мне хотелось наладить с ним отношения». «Отец, это Северус, мой муж, и Гарри, воспитанник». «Очень приятно, сэр», — первым заговорил Гарри, как воспитанный ребенок. «Мистер Амбридж», — пожал руку тестю Северус. Он и отец несколько мгновений играли в гляделки. Я занервничала и взяла мужа под руки. Северус моргнул и отпустил руку отца. «У вас крепкая хватка, «Мистер Снейп», — ответил мой отец. «Благодарю», — скупо ответил Северус. Похоже, ему было тоже неуютно рядом с отцом. На минуту в комнате воцарилась тишина. Мы стояли и не знали, что сказать друг другу. В гостиную вошла немного полная женщина с улыбкой на лице. «Дорогой, у нас гости». «Здравствуй, мама», — сказала я, тепло улыбнувшись женщине. Она казалась мне совсем незнакомой, хотя в душе ощущала, что она самый родной для меня человек. «Долорес», — женщина была сильно удивлена. «Да, это я». Женщина остановилась в полуметре от меня и с любовью вглядывалась в мое лицо. На глазах у нее появились слезы. Она была рада видеть дочь, которая давно вычеркнула ее из своей жизни. Я, поддавшись некоему душевному порыву, обняла мать. Женщина не сдержала слез. «Что вы сырость развели в доме?» — сказал отец, украдкой вытерев глаза. «Давайте к столу». Я поборола некую неловкость и выложила подарки под елку. Мать взяла меня за руку и не хотела отпускать. Она провела нас в столовую, где за столом уже сидело трое человек. Шатен с серыми глазами, очень похожий на мать, был моим братом Майклом. Рядом с ним сидела худенькая брюнетка, на коленях которой расположилась малютка лет трех. Девочка первой нас заметила и привлекла внимание родителей. «Давно не виделись, Майкл», — первой заговорила я. Молодой человек за столом очень внимательно меня рассматривал, потом поднял глаза на моего мужа и воспитанника. «Ты точно моя сестра?» У меня бешено забилось сердце. Он не мог узнать, что в этом теле другая душа. Никакие известные заклинания не показывали это. «Это мое тело, я срослась с ним». Почему он вдруг задал такой вопрос? «Да, это я». Опять все молча смотрели друг на друга. «Присаживайтесь к столу», — сказал отец, доставив еще два стула. Мать вышла на кухню, чтобы доставить приборы. Отец сидел во главе стола, рядом с ним разместила мама, по правую руку Майкл со своей женой и дочерью, а по левую я с мужем и Гарри. Отец открыл бутылку вина и разлил по бокалам. Свое вино он вылил на полено, которое потом сожгли в камине. Я смутно вспомнил о ритуале благодарности на Йоль, который проводили всегда на праздники. Потом глава семейства поднял бокал и сказал: «За воссоединение семьи». Все хором повторили за ним. Рождество, 2 часть. Ужин проходил в неспешной беседе. Отец расспрашивал о моей жизни. Я отвечала односложно, ведь еще не могла открыть душу этому малознакомому мужчине. Потом он перевел взгляд на Северуса. Мой муж попал под допрос родителей. Матушке тоже было интересно, как мы познакомились. «В Хогвартсе», — ответил за обоих Северус. Мой отец все еще смотрел на Северуса с подозрением, будто видел того насквозь. Мой зельевар мог спокойно держать лицо, не зря же он столько лет шпионит в стане врага. Я взяла мужа за руку, где блестели узоры магического брака. «Как твоя работа в министерстве?» — спросила мама, ставя на стол чайник, сахарницу и тарелку с пряниками. «Все хорошо. На данный момент я временный директор Хогвартса», — ответила я, не вдаваясь в подробности. «Это ваша волшебная школа?» — спросил мой брат. Я кивнула. Майкл был сквибом, но похоже, он как-то ощущал магию или видел ее. Он все время хмурился, смотря на моего мужа, но вопросы задавать не спешил. Наше семейное общение было немного напряженным. Я давно не видела родителей и просто не знала, что им сказать. Мой Северус также был немногословен. Один Гарри легко разговаривал с Майклом, а его дочурка Маргарет села на руки Гриффиндорцу. «Мистер Снейп, вы ведь тоже преподаете в Хогвартсе?» — спросил отец. «Да, я декан Слизерина и профессор зельеварения». Вновь образовалась неловкая тишина. Внезапно в комнате появилась полупрозрачная бабочка и села на ладонь отцу. Мужчина на мгновение напрягся, а потом встал с места. «Дорогая, я должен отлучиться на некоторое время». Мама только кивнула, а в ее взгляде появилась тревога. Отец извинился перед нами и ушел через камин в неизвестном направлении. Я знала, что такие бабочки используют в министерстве в некоторых отделах для передачи коротких сообщений. Министр Фадж, например, любил использовать бумажных журавликов. Но отец официально вышел на пенсию. У меня появилось несколько вопросов. Я решила задать их маме, когда мы пошли на кухню резать пирог. «Мама, а часто отец так уходит?» «Редко», — вздохнула женщина. «Я всегда переживаю, когда он уходит на встречу с мистером Уэсли». «Кто это?» «Друг твоего отца, хотя он намного старше». «Наверное, правильно называть его наставником», — разложила по тарелкам пирог мама. «Отец ведь не работает». «Не работает, но иногда он консультирует отдел мистера Уэсли», — ответила мама. «Очевидно, что она сама ничего не знала про мистера Уэсли и его отдел, только какую консультацию может дать уборщик. Что-то не сходится, но думаю, больше информации вытянуть из матери не получится. Поэтому я переключилась на другой вопрос. «Мама, а что вы помните о своих родителях? Почему ты внезапно об этом спросила?» – удивилась женщина. Мы сели с ней за стол. Северус о чем-то переговаривался с братом, а Гарри нянчился с малюткой. «Я недавно проходила проверку крови и узнала, что дед жив, а ты сквиб. Про свой статус я знаю давно», – обняла чашку руками женщина. «А про того человека я ничего сказать не могу. Моя матушка была монахиней, которую направили в послевоенный Лондон для помощи в один приют. Она была красивой, но глухонемой и работала на кухне. Мой отец был младше матери, и скорее всего, я не была зачата добровольно. Я слушала ее тихий голос. Никогда бы не подумала, что у матери было такое печальное детство. Я не знаю имени этого человека, ведь после смерти матери меня отправили в другой приют в Шотландии. Тот человек никогда не интересовался моим существованием, поэтому я тоже его не искала. Я положила свою руку на ладонь матери, чтобы поддержать ее. Она смахнула выступившие слезы и сжала мою ладонь. «Я рада, что ты пришла в гости. Твой супруг, конечно, меня немного пугает, но если ты с ним счастлива, то я спокойна. Северус очень хороший, пусть по нему это не видно. Я люблю его», — посмотрела я на супруга. Северус будто почувствовал мой взгляд и повернул свое лицо ко мне. Я тепло улыбнулась ему. Арфорд кутался в теплую мантию, идя по пустым коридорам министерства. Он спустился на самый низший уровень и вошел в отдел тайн. Там суетились маги, готовясь выступить в бой. Он проходил мимо парней и кивал им в знак приветствия. «Заместитель», — отвечали они. Арфорд вздохнул. Не только его в праздничный вечер вызвали на срочное дело, хоть не так обидно. Он направился в кабинет мистера Уэсли. «Ричард, а можно было обойтись без меня?» — с порога спросил мужчина главу отдела. «Без тебя никак, Арфорд. Мы получили информацию, что пожиратели нападут на Азкабан», — говорил мужчина, надевая мантию. Мистер Амбридж вмиг напрягся. «Один из этих сидит в моем доме», — сложил перед собой руки Арфорд. «Кто?» «Снейп, дочурка привела зятя на праздник», — скривился Арфорд. «Я ведь показывал ее отчеты, и запись о браке ты видел еще 2 месяца назад. Так почему не подготовился?» — спросил мистер Уэсли. «К этому не подготовишься». Я едва сдержался, чтобы не заводить его, сел в кресло Арфорд. «Если бы ваша дочь привела такого, я был бы рад, если бы она была в живых», — вздохнул мужчина, проверяя кобуру для палочки на руке. «Простите, я не хотел вам напоминать о потерях». «Ничего, это было давно», — вздохнул глава отдела тайн. «Еще Поттер с ними прибыл». «Значит, мальчик в безопасности», — сказал глава отдела тайн. «Нам стоит выдвигаться». Арфорд переодел форму и стал за плечом главы отдела. Мистер Уэсли заговорил. «Нам предстоит сражение с врагом. Мы не можем допустить, чтобы заключенные сбежали из Азкабана. Разрешено использовать заклинание на поражение». «Есть», — ответили маги. «Среди врагов могут быть 2 наших осведомителя. Их вы знаете, так что не попадите случайно авадой», — напомнил мистер Уэсли. Маги пятерками стали исчезать, используя порт-ключи. «Не переживайте за своего воспитанника, который находится в стане врага», — спросил Арфорд. «Переживаю, но Говард сам напросился на эту миссию. Лорд Малфой может привести нас в ловушку», — опасался второго осведомителя мужчина. «Если бы Говард не подтвердил бы эту информацию, я не собирал бы всех. Он умный парень. Жаль, что я не могу сделать его наследником титула. Магия рода не принимает», — мистер Уэсли кивнул. Они переместились на пустынный берег моря. Дул противный холодный ветер, пробиравший до костей. Оба мужчины наложили согревающие чары. Перебираться к Азкабану придется на специальных лодках, чтобы не нарушить магический фон вокруг тюрьмы и не выдать себя раньше времени. «Под вашим руководством ведь есть близнецы. Они не подходят?» — спрашивал Арфорд, крепче держась за борт лодки. «Мальчишки Уизли, предатели крови, но у них проснулся родовой талант. От этого клейма не так просто избавиться. Возможно, лет через 10 у меня будет шанс назвать их наследниками рода». Мистер Уэсли, он же лорд Уэсли, глава отдела тайн, поднял глаза к темному небу. Перед их лодкой возвышалась магическая тюрьма Азкабан. В темном небе над каменным строением собирались дементоры. «После семейного праздника мы вернулись в наш домик. Гарри ушел отдыхать, поблагодарив за вылазку, которая отогнала его мрачные мысли. Мы остались с Северусом наедине. Я не понравился твоему отцу. «Почему?» «Думаю, он хотел меня заводить», — спокойно говорил муж. «Я не заметила за ним такого. Его движение, как у боевого мага», — задумался Северус. «Он точно поломойник. Знаешь, я теперь не уверена». Я села рядом с мужем и взяла его за руку. «Однако, я никому не позволю причинить тебе вред». Северус едва заметно улыбнулся. Гарри открыл дверь спальни и, шагнув внутрь, почувствовал такую резкую боль, будто кто-то прорубался сквозь его макушку. Он не знал, где находится, не знал, лежит он или стоит. Он не помнил даже собственного имени. Маниакальный смех звенел в его ушах. Мы услышали грохот наверху и крик Гарри. Поднявшись по лестнице, мы увидели мальчишку на полу рядом с постелью. Безумный смех перемежался с криком боли. Счастье утекало из него, но смех продолжался. «Гарри!» — кинулась я к нему. «Гарри!» — Северус ударил его по лицу, пытаясь привести в сознание. Гарри открыл глаза и не сразу осознал, что исступленный смех извергается из его собственного рта. Гарри, задыхаясь, лежал на полу, уставившись в потолок. Шрам на его лбу пульсировал страшной болью. Северус встревоженно склонился над ним. Я подложила подушку под голову парнишки. «Гарри, что случилось?» «Не знаю», — тяжело дышал он. «Я видел большое здание посреди моря». Северус нахмурился и посмотрел на Гарри, водя пальцем у губ. Наверное, муж догадался, что увидел гриффиндорец. Когда он снова заговорил, то его речь была медленной и осторожной, будто он взвешивал каждое слово. «Похоже, что темный лорд не осознавал связь между вами до недавнего времени. Вы про инцидент после неудачной помолвки? Не перебивайте меня, Поттер», — сказал Снейп угрожающим голосом. «Как я сказал, перед каникулами вы подверглись вторжению в мысли темного лорда». Я смотрел его глазами. «Мне показалось, или я действительно просил вас не перебивать меня, Поттер?» «Кажется», — Северус начал злиться. Я обняла мужа и помогла им подняться с пола. Гарри был уложен в постели и накрыт одеялом. От чая и зелья он отказался. Я сидела около его постели и с тревогой наблюдала за ним. «Как я вторгся в мысли Вальдеморта, не называя имени темного лорда вслух», — прошипел мой муж. Воцарилась угрожающая тишина. Они смотрели друг на друга. «Профессор Дамблдор произносил его имя», — тихо сказал Гарри. «Дамблдор — очень могущественный волшебник», — проворчал Северус. «В то время, как он может чувствовать себя в достаточной безопасности, используя имя остальные из нас?» Он потер свое левое предплечье, очевидно бессознательно, в месте, где, как было известно Гарри и мне, находилась выжженная на коже черная метка. «Я всего лишь хочу знать», — снова начал Гарри, возвращая своему голосу вежливый тон. «Почему? Я не знаю точного ответа на этот вопрос. Вы связаны с лордом, и в этом нет ничего хорошего для вас», — говорил Северус. «Что делать?» — озвучила я вопрос. Северус посмотрел на меня черными глазами. В них была растерянность. «Думаю, мне стоит посетить старого друга», — сказал мой зельевар. «Архив министерства». К поместью Малфоев вела широкая подъездная дорога, обсаженная живой изгородью. На входе стояли высокие кованые ворота из чугунной решетки. Внутри двора дорожка к главным дверям по обеим сторонам обсажена густыми тисами, за ними находился фонтан и несколько беседок. По живой изгороди обычно разгуливали белые павлины, которых сегодня Северус не заметил. Дорожка была присыпана снегом, хотя Малфои всегда заботились о чистоте. Северус ускорил шаг, ощущая неладное. Обычно его всегда кто-то встречал. Люциус Малфой, как всегда горделивый, с длинными белесыми волосами, идеально одетый вычурин. Или Нарцисса, его жена, миловидная, стройная блондинка, натянуто улыбающаяся непрошенным гостям. Или крестник Драка, с отцовскими платиновыми, зализанными волосами, острым подбородком и серыми глазами. Сегодня в поместье было слишком тихо. Северус знал, что темный лорд облюбовал часть поместья Малфоев под свои нужды. На празднике Волан-де-Морт планировал какое-то дело, но в него до последнего не был никто посвящен. Северуса никто не вызывал более 2 недель, хотя ранее лорд приказывал привести Поттера. «Северус!» Испуганная фигура с палочкой в руках позвала его. Зельевар обернулся к Нарциссе, которая выглядела бледнее обычного. «Здравствуй, Нарцисса!» — поприветствовал ее мужчина. «Что с Люциусом? Разве он не дома? Ты ничего не знаешь?» «Лорд собрал почти всех соратников, и они ушли. Их нет уже долго, я переживаю», — обняла себя за плечи женщина. Северус тоже в мыслях переживал за Малфоя, хоть никогда не признал бы этого вслух. Люциус красив, богатый, женат, а Северус полукровка без кола и двора до недавнего времени. Несмотря на столько различий, они считали себя друзьями. Они были искренними, могли часами обсуждать самые страшные и странные секреты и знать, что ни одно слово не пройдет сквозь стены. Оба искали способы избавиться от метки, поддерживали друг друга. Со стороны никто бы не догадался, что надменный аристократ и желчный зельевар могут быть связаны многолетней дружбой. Они молчали, думая про одного человека. Внезапно сработали сигнальные чары. Северус выхватил палочку и обернулся к дверям особняка. Нарцисса также среагировала. Пусть она не была боевым магом, она мать и будет защищать свой дом даже ценой жизни. В двери вполз раненый мистер Линк, который тащил на себе Волан-де-Морта. Зельевар посмотрел на невозмутимого новичка. Говард проигнорировал убийственный взгляд и скинул темного лорда на пол. «Милорд!» Кинулся к нему Северус, изображая преданность. Он присел около бессознательного лорда и стал водить палочкой, диагностируя его состояние.